«Ты представляешь, какой идиот!» — едко прокомментировал заместитель начальника по развитию и внедрению новых технологий. «Понабирают по объявлению». Он с важным видом скрестил руки на груди, стоя возле большого панорамного окна, заклеенного матовой пленкой. Со стороны его кабинета было видно происходящее на складе. А вот рабочие не видели, что за ними ведется наблюдение. А наблюдать Джао очень любил. «Вот так, когда никто тебя не видит, а ты видишь все». Можно узнать много чего важного и интересного, и выводы сделать соответствующие. Обращался Джао к механику, который минуты ранее зашел в кабинет. Именно механик пожаловался Джао, что разнорабочие на складе чудят. В том, что они действительно чудят, замначальник убедился собственными глазами. Какой-то стажер, которому впору думать, кто подаст стакан воды на смертном одре, внедрил бессмысленное новшество. Взял с пожарного стенда шланг и устроил развлечение. Запускал мешки картофеля очистному станку. Но такое развлечение было не только бессмысленным, а и опасным. Что если на складе начнется пожар, а шланга нет? Действительно идиот. Устало подумал Джао и поправил очки, вечно сползавшие на переносицу. Очки заместителя начальника были великоваты, а все из-за того, что Джао сильно похудел на новой должности из-за нервов и большого количества работы. Девушка, которая бросила Джао, называла его «скелет». Зато скелет не скелет, а деньги у замначальника она просила исправно. Что до оправы, не то чтобы у Джао не было средств заказать себе новые очки, зарабатывал он действительно неплохо и квартальные планы перевыполнял. В этом хорошая премия. Но у него попросту не было времени заниматься чем угодно, кроме работы. Как-никак, 7 лет рос до должности зама, впахивал как проклятый, спал по 4 часа. А такие вот полновесные идиоты, как этот стажер, всерьез думали, что смогут обскакать Джао на повороте, предлагая в качестве идей для внедрения полный, да, полный бред. У Джао от этих мыслей аж пульс застучал. «Ты чего хотел, кстати?» Джао вернул внимание на механика, так и застывшего в дверях. «Обсудить покупку кофейных фильтров подходит срок», — заверил механик. «А еще вот что. Полюбуйтесь, господин Джао». Он с такой же едкой ухмылкой протянул замначальнику листок из ящика. Идеи. «Так сказать, народное творчество на ваш суд». Джао небрежно взял лист, пробежался по написанному, хмыкнул. «Ну бред же!» — эмоционально прокомментировал он. На листке идеи была довольно подробно сформулирована инициатива по оптимизации производственного процесса склада. Красивые слова, которых нахватался стажер на каких-нибудь бесплатных вебинарах про бизнес. Зовут его, кстати, Юн. «Какое-то знакомое имя», — подумал Джао. «Хотя неудивительно, Юна в Гонконге пруд-пруди, и вряд ли именно этот чудной старикашка чуть чем-то примечателен, иначе бы не пошел стажером на старости лет». Для себя Джао решил, что будет называть сталкера хитрожопым Юн, а хитрожопых Джао терпеть ненавидел. Такие экземпляры у него не задерживались, потому Джао не стал думать долго и подошел к столу, на котором лежала радиостанция, транслирующая звук на громкоговоритель в склад. Он поднес к губам микрофон и произнес: «Разнорабочий Юн, зайдите в кабинет господину Джао». «Вы всерьез собираетесь это обсуждать?» Механик взял листок и ознакомился с содержимым. «Нет, конечно. Я хочу уволить этого придурка».